Глава 16. Венера. «Разинтубировали мы твоего красавца», — болтает в чашке с чаем пряником Янка. «Здоровый лось. Другой бы уже хоралы пел апостолу Петру, а этот только...» «Он не мой», — выдыхаю я. «Чай дорогой, но мне кажется, что от него пахнет прелой соломой. Вообще не понимаю этот напиток. Можно просто кипяток глотать, как по мне эффект тот же». Поморщившись, отставляю симпатичный бокал, на котором нарисованы два обнявшихся котенка. «Переводить будем через пару дней». «Только куда?» «Ни документов у него нет, ни вещей. Родственники не ищут. Прям заколдованный мальчик». «Как это куда? В травму?» Дергаю плечом, равнодушно глядя в окно, за которым нескончаемым роем вьются очумевшие снежинки. «Откуда их столько в этом году? Как с цепи сорвались». «Погоди, как это нет документов? В машине не было ксив?» «Что-то прямо из области фантастики. У олигарха нет документов. И никто не может его опознать и забрать? Надо просто взять у него контакты доверенных лиц. Мне что ли учить тебя, Ян?» Подаешь в полицию запросы, и вуаля. Пока пациент загорает в травме, его нукеры примчатся, как адские всадники, через 10 минут приземлятся на крышу нашей клиники в голубом вертолете, и на руках его отнесут в клинику в Швейцарии на долечивание. Странно, что они до сих пор этот город не перелопатили. Наверное, человек шикарный этот болезный, раз его даже не хватились в его империи зла. «Слушай, там... В общем...» Янка морщится, и у меня в сердце впивается болючая игла. «Его не в травму, похоже, переводить будем». «А куда?» Глупо моргаю, глядя на мнущуюся коллегу-реаниматолога. У нее пряник давно размок и плавает в мутной жиже, в которую превратился элитный байховый. «Ну, мы его стабилизировали. Поддержим у себя дня три еще. И если никто не явится за пациентом, переведем к Решетову». Прячет глаза Яна. «Черт, у нее у самой, что ли, крыша едет?» «И что он забыл, по-твоему, в психоневрологии?» «Нет, то, что он злобный огр с манией величия, это бесспорно. Но нонче за это галоперидолом не лечит». «Нонче галоперидолом мало что лечит. Есть препараты более щадящие». Присасывается к чашке своей противной доктор Орлова. Потом, поморщившись, оставляет ее на стол и поднимается со своего места. Она красотка, миловидная брюнетка. Очень профессиональный врач, но слишком мягкая для своей специализации. И идти за ней сейчас я не хочу. Дала себе зарок не возвращаться в палату к Милосскому. Вазген злится. У меня проблем снова куча из-за этого сноба. Но я все равно иду за коллегой, гонимая чувством любопытства, и... Меня тянет туда, как на веревке, если честно. Просто хочу убедиться, что мне плевать на мотю-обормотю. Пошли, проще показать. Я бреду по коридору, который за почти неделю моих бдений у постели умирающего лебедя, олигарха Милосского, стал мне почти родным. Придется звонить начальнику ДПС, с которым у меня давние, не очень приятные для него, но весьма полезные, как оказалось, для меня отношения. Бравый полковник – частый гость, посещающий мой кабинет инкогнито. Машина после аварии, скорее всего, на стоянке охраняемой, и документы из нее не мог забрать никто. Это просто невозможно. Зачем мне все это? Да черт знает. Но не бросать же этого несчастного. Он-то меня не кинул тогда. На ночной улице. А лаверды, так сказать. Телефон его, наверное, там же, где и документы. Позвоню в офис Милосского. Ну или где там заседают небожители. Пусть забирают свое сокровище. Пусть просто его... «Здравствуйте». Слышу хриплый, будто песком присыпанный знакомый голос, звучащий сейчас неуверенно и без вечных ноток властности. Вот уж чудо-то! Красивый голос... Словно бархат рассеченный. Черт, что за мысли? И что я вообще тут делаю? Я же невеста. И кольцо, которое я сейчас зачем-то снимаю и пихаю в карман пижамы, отчего-то кажется мне раскаленным. «Доктор, что-то случилось?» «Нет», — улыбается Янка. «А мне кажется, что сердце у меня проскакивает мимо ударов». «Все в порядке. Просто привела коллегу для консилиума. Познакомьтесь, это Венера Карловна Шац». «Но мы...» Начинаю заводиться я. «Что еще за цирк?» Замолкаю, получив ощутимый щипок в бок от Янки. На меня смотрят серьезные стальные глаза. Смотрят безразлично и без тени насмешки. «Он что, издевается?» «Как вы сегодня себя чувствуете?» Ровно спрашивает пациента доктор Орлова. «Нормально, только голова болит. Дышать еще трудно. И я...» «Это же я, Милоский! Если это шутка, то я тебя освежую. Вырву все, что обещала, и...» «Я никак не могу вспомнить». Тихо шепчет владелец заводов, газет, пароходов. И взгляд его становится растерянным. «Простите, вы нашли мои документы? Кто я?» «Венера Карловна будет моим врачом? Приятно познакомиться». «Вы Матвей Милоский». Чувствую себя персонажем театра абсурда. «Я что, в какой-то грёбаной мыльной опере?» «Если это шутка, то она тупая, как и все ваши идиотские». «Простите, не понимаю. Мы знакомы?» «Эй, стойте, как вы назвали меня?» «Матвей Милоский». Рычу я, не сводя взгляда с лживой физиономии наглого мерзавца. Но вижу на его лице лишь растерянность. «Да ну нафиг!» Янка берет меня за рукав и тащит к двери. Молча тащит, но сопит зло. «Сейчас она меня будет убивать. И будет права». Я повела себя непрофессионально. Наш девиз – не навреди, а я истеричка. «Если это розыгрыш дурацкий, то лучше сразу мне скажи». Шиплю я. «Ты ведь помнишь, что я с Дубницким сделала, когда он мне результаты анализов в шутку подменил? Так вот поверь, кличка Сыкун тебе покажется райским даром, посланным с небес, клянусь!» «Шац, я тебя убью, если мой пациент выдаст мне какую-нибудь реакцию на твой грёбаный психоз. Поняла?» «Мне только шоков не хватало и истерических реакций. Мужику и так сейчас хреново. МРТ сделаем и посмотрим, что там у него в оперативке сдвинулось. Дай бог, чтоб обратимые были изменения. И запомни, через 3 дня мне придется освободить койку в отделении и перевести его в психдиспансер, если ничего не изменится. Я запросы сделала в полицию, кстати. Но машина, на которой разбился дорогой товарищ, принадлежит обанкротившемуся предприятию. Все было с молотка пущено. Документы у красавца отсутствуют. Так что... я найду концы. Такие концы найду. Вы тут все охренеете!» Выдыхаю я. «Найду, и сделать это надо срочно. Потому что существовать в одном городе с этим чертовым мистером Твистером – пытка страшнее адской. Потому заканчивается на «у». 3 дня, говоришь?» 2 даже, по регламенту. Но я постараюсь». «Завтра уже все будет», – с видом жизнерадостной идиотки гаркую я. «Сегодня вечером. И это, я тебе на свадьбу приглашение отправила». «Да, я получила. Вазген, конечно, шикарный мужик. Я приду. Принесу в подарок чайник, китайский. Слушай, а ты платье будешь покупать? Я бы на твоем месте взяла парчевое, цвета шампанского. Видела в витрине салона для новобрачных на днях. Шик». «Нет. Я хочу белое, ну или кость слоновую, и чтоб не пышное». Вру я. Даже, кажется, краснею. «Я не хочу платье. Домой не хочу. Шикарный Вазген сегодня весь вечер опять будет мне выносить мозг. А Ванька? Лучше сидеть у него в палате и рассказывать страшилки до полуночи, а потом уснуть на стуле. Его скоро придется возвращать в чертов детский дом. У меня заберут моего мальчика, и я... я до чертиков не хочу уходить сейчас из этой проклятой реанимации в свой реальный мир. И молю Бога, чтобы мне он тоже послал какую-нибудь амнезию. Надо позвонить бабуле. Она точно мне скажет, что делать. потому что я совсем запуталась. Конечно, как без платья-то? И куклу на машину прицепим. Пойду я, Янчик, телефон искать концерна Милосского. Надо мужика определить в его ареал обитания. Там он все быстро вспомнит. Он уедет, и все встанет на свои места. Просто временные трудности. Просто все ни хрена не просто.